Глава 27. Игорь. Слова «варенье» и «кабачки» у Игоря в одном предложении не увязывались никак, а Ульяна собирается их увязать в одном блюде. Удивлять эта женщина умеет, что блюдами, что характером. Хотя тут Игорь был полностью на стороне Ульяны. Ее бывший муж – это какая-то дикая смесь наивности, наглости, самоуверенности и реальной борзости. Так уверенно выдвигать дикие претензии – это талант надо иметь. Похоже, такие концерты закатывает часто, а Ульяна реально злится и готова была бывшего поколотить. Золушка в сапогах. Как она лихо метнула туфельку. Жаль, не попала. Впрочем, бывший у нее, хоть и придурок редкостный, а оказал ему большую услугу. Игорь не привык упускать шансы, поэтому быстренько сориентировался. Наконец-то появился удобный момент перейти к более решительным действиям и не получить за это скалкой или вилами. И риск был оправдан. У него все воодушевилось от простого поцелуя. Огненная женщина. Нужно только огонь этот направить в нужном направлении. Жаль, что недоумок все испортил. Какой же нытик. Своим скулежом уже даже его достал. А ведь этот поцелуй имел все шансы перерасти в нечто большее. Но после того, как Ульянин, бывший, опять влез, Игорь вспомнил, что для продолжения у него не хватает кое-чего важного. Именно поэтому он и повез Никиту в город. Сам заплатил за такси, лишь бы этот нытик убрался. Докинул водиле чаевых, что привез строго по адресу и сделал фотку. Водила уговор выполнил, отчет о доставке по ссылочке прислал. Так что Игорь беспалево зашел в аптеку, а на обратном пути в цветочный. Раз уж собрался ухаживать, пора делать красивые жесты. С ресторанами и прочими прогулками придется повременить пока. Но вот вернуться в Москву, и там он развернется. Фраза Ульяны про право холостой женщины на романы была как бальзам на душу. Соседка даже не догадывалась, сколько его сомнений решила своим появлением. Только ей цветы за это дарить он не будет. Потом крапивы не отобьется. Зато как очаровательно заполыхали ушки у Ульяны. Какая прелесть. Вот же хулиганка какая. Интересно, и о чем она думает? Игорь старательно пытался слишком широко не улыбаться. Можно легко было получить этим самым букетом. Поэтому он сел на диван и не отсвечивал, но украдкой за Ульяной наблюдал. Ох, как она с размаху стебли цветам подрезала. Игорь ждал первого шага от Ульяны, но она никак не обращала на него внимания. «Ладно, придется рискнуть. Тебе помочь?» — спросил. Потому что уже стало каким-то привычным накрывать на стол вместе. «Да». Чуть ли не рявкнула Ульяна, но тарелкой в него не запустила, уже хорошо. Игорь сразу отложил телефон, все равно резался в игрушку. А что еще делать? Стоит только сунуться в работу, и сразу проиграет спор. Чертов спор его сильно ограничивал в действиях. Вот это реально бесило. А костюм пингвина, ой, да плевать. Ульяна ему слишком нравится, чтобы остановила какая-то прогулка в дурацком костюме. Поехали. По боку этот спор, все равно там ничего важного на кону не стоит. Чисто подурачиться. Игорь вскочил на ноги, готовый мчаться в город. Но Ульяна женщина невероятная. Вместо прогулки по Москве предпочла остаться в этой Осиновке. «Давай сделаем по-другому. Сначала ты выиграешь, а потом отметим твою победу. Игорь, осталось каких-то 2,5 недели, и ты сможешь спокойно уехать из Осиновки», произнесла она, мягко улыбаясь, давая ему шанс красиво отказаться от своих слов. «То есть сходить куда-нибудь со мной ты согласна?» Игорь воспользовался возможностью выиграть и там, и тут, но быстренько ухватился за самое важное. «Нужно ковать железо, пока горячо». «Согласна. Выбор места за тобой». Ульяна сдала ему все карты в руки. «Умная, красивая, зажигательная. Кто ж знал, что в Осиновке такие нимфы водятся?» «О, я знаю, куда мы сходим». У Игоря в голове моментально созрел план. «Ужин в хорошем ресторане, живая музыка, цветы, а потом к нему. Тебе понравится». В себе он был уверен. «Итак, что мы сегодня готовим для твоего блога?» Он предпочел бы занятие поинтереснее, не зря же в аптеку зашел. Но поезд ушел, сверкнув красными огнями напоследок. А сковорода вот она, на расстоянии вытянутой руки. Подавив печальный вздох, Игорь сделал вид, что ему очень интересно заниматься каким-то кулинарным блогом. «Будем варить кабачковое варенье», — огрела его ответом Ульяна. «Нет, ты шутишь», — Игорь засмеялся. «Вот из-за этой зеленой фигни варенье в жизни не поверит, это же овощи, кажется». Но Ульяна всем видом показывала, что не шутит, и Игорь смеяться перестал. «Нет, она правда серьезна, что ли?» «То есть ты не шутишь?» — задумчиво произнес он. «Нет». Ульяна снова улыбнулась, и ее зеленые глаза сверкали озорством. «Интересно, а глаза у нее темнеют от страсти? А как будут сверкать? Или взгляд станет томным? Отдается нас такой страстью любви? Или она не сможет соперничать с кулинарией? Проиграть какой-то там готовке будет обидно, и Игорь этого допускать не собирался. Сама же сказала, что свободная женщина может позволить себе роман. Вот, кандидат сидит напротив, бери». Но Игорь подавил начавшее зарождаться внутри него возмущение и со светским видом продолжал есть. Варенье так варенье. Можно же даже такое непонятное готовить с огоньком. «Я смогла тебя удивить?» Лукаво улыбнувшись, спрашивает Ульяна. «Еще как!» Не стал отрицать Игорь. «Кто вообще додумался из такого неподходящего продукта делать варенье?» «Ну и шишек же варят из зеленых грецких орехов», перечисляла Ульяна, заступаясь за кабачки. «Ну ты сравнила!» Фыркнул Игорь. «Еще бы из помидоров сварила!» «Варит!» Спокойно отреагировала Ульяна, а он чуть не подавился. «И из красных, и из зеленых». «О, нет!» – простонал Игорь. «Мой мир больше не будет прежним. Ульяна, у тебя для любой палки рецепт есть. Ты мне льстишь». Ее щеки мило покрылись румянцем. «Добавки?» «Хотелось бы, да». Игорь вздохнул. «Но нет. Мой тренер не выпустит меня из спортзала, пока я не вернусь к прежним значениям». «Каков тиран?» – притворно ужаснулась Ульяна. «Все, никаких оладушек, блинчиков и кексов. Только лампантинг, грамблинг и прочие упражнения». «Издеваешься, да?» — грустно спросил Игорь. «Совести у тебя нет. Я уже ремень перевел на следующую дырку». «Точно добавки не надо?» — спросила хитрая лиса. «Нет». Собрав волю в кулак, отказался Игорь. «Мы же потом будем пить чай с вареньем». «Будем», — кивнула Ульяна. «Но не сразу. Готовится оно не 5 минут». «Все равно нет». Не подался на соблазн Игорь. Пообедав, они вместе перемыли посуду. Да, подчиненные были бы очень удивлены, увидев, чем занимается их босс. «А мы инструмент убрали?» — вспомнила Ульяна. «Надо хотя бы теплицу закрыть, хотя лучше все убрать, чтобы не ржавело». «Сейчас схожу», — ворчливо произнес Игорь. «Ну и куда тут романтические поползновения?» Вклинить. У этой женщины столько дел, никогда еще Игорь не был в таком затруднении. Взаимный интерес есть, искра есть, место и уединение есть, а того самого нет. Старею, что ли? Игорь катил тачку в сарайку, сложив в нее инструменты. Теплицу закрыл. Погода еще такая мерзкая, самое то валяться в постели. А я проигрываю каким-то кабачкам, тьфу ты. Но убрал все, запер сарайку. На всякий случай сходил проверить калитку и ворота, хоть бы еще кого не принесло, иначе он просто взвоет. «Спасибо». Ульяна благодарно улыбнулась, когда он вернулся. Она разложила на столе кабачки, лимон, поставила сахар и металлическую чашку. «Варенье, да. Руки вымою и вернусь», — произнес Игорь, проходя мимо спальни, с тоской глянул на кровать. «Такими темпами не он Ульяну доведет до самого приятного», а она его до полной неуверенности в себе. И вдобавок к тренеру понадобится психотерапевт. «Я уже ингредиенты сфотографировала. Кабачки можно чистить», — обрадовала его Ульяна, протягивая овощечистку. «Пришлось чистить. Ему теперь можно в ресторане работать на чистке овощей. Научился». На самом деле все просто. Ульяна забрала почищенный кабачок и начала ловко его нарезать кубиками. «На кило кабачков идет кило сахара и пара лимонов. Грамм на 250 примерно. Но мне часто слишком сладко, поэтому я кабачки засыпаю 0,5 кило сахара. Лимон надо хорошо помыть. Я это пищевой содой делаю и сеточкой пластиковой. И аж парить кипятком. Он тогда и ароматнее, и не горчит. Тоже нарезать кубиками, закинуть к кабачкам. Засыпать сахаром и пусть стоят. 1-1.5 часа. И все?» Игорь наблюдал, как нож быстро двигается в руках Ульяны. «Все». Она скинула с доски нарезанный кабачок и взялась за второй. «Можно взять вместо лимона апельсины. Или вообще и то, и то. Это уже кому как по вкусу». Игорь во вкусе честно сомневался, но предпочел в этот раз промолчать. «Так, погоди». Ульяна высыпала следующий кабачок в стеклянный салатник, потом нарезала лимон и сыпала в другой. «Жаль, цветов кабачков нет, все засохли». «А оно еще и цветет?» Игорь поймал вопросительно удивленный взгляд Ульяны. «Что, я не силен в ботанике?» «Эти цветы еще и готовят в кляре. Считается деликатесом. Похоже, Ульяна его решила сегодня добить странными штуками, которые можно есть. Так, фото есть. Все, складываем, засыпаем сахаром, и пусть стоит. Главное, не трогать, а то будет каша. А я люблю, когда кусочки целые и прозрачные». Ульяна, закончив приготовление, убирала со стола. «Ты не против, если я сразу рецепт оформлю и немного поработаю?» — спросила она. «Нет», — пожал плечами Игорь. А что он должен был сказать? «Быстро в кровать, женщина!» Вот сидел полтора часа и смотрел, как Ульяна усердно пишет каллиграфическим почерком рецепт. Потом идет в свой блог и общается с подписчицами. Тоска, короче. Полтора часа прошло, напомнил ей Игорь. «О, отлично! Теперь все это дело ставим на огонь!» Ульяна подскочила со стула. «Я сам уже на огне», — мысленно ворчал Игорь. «Женщина, ты меня до инфаркта доведешь. Кто бы мог подумать, но от такой вот Ульяны, деловой и увлеченной, у него реально был пожар в одном конкретном месте. Вот смотри, нагревать надо на медленном огне и помешивать тоже осторожно», — комментировала свои действия Ульяна. «Прям как ты меня, медленно и неуклонно», — думал Игорь. Он подошел к плите и встал за спиной этой кулинарки неугомонной. Заглянул через плечо, сахар дотаивал медленно, зато он быстро. «Держи себя в руках», — призывал себя Игорь. «А то рискуешь оказаться с этим вареньем на голове». Медленно, очень осторожно он оперся одной рукой о столешницу. Внимательно следил за Ульяной, чтобы не выхватить. «И долго так?» — спросил, аккуратно укладывая ладонь Ульяне на талию. Отскочить был готов в любой момент. «Пока не закипит». Ульяна немного напряглась, но деревянной ложкой ему не влепила. «Так, идем дальше». «Я уже». Свои мысли Игорь не озвучил, но осторожно начал поглаживать спину Ульяны, с каждой минуты надавливая чуть сильнее. В общем, медленно наглел. «Закипает», — выдохнула Ульяна. «Да у меня уже свисток срывает», — мысленно ответил ей Игорь. «Еще буквально минуты три». Голос Ульяны звучал низко, а на щеках алел румянец. Эти 3 минуты тянулись адско долго. «Все, Ульяна выключила конфорку, теперь пусть остывает». Она сделала шаг от плиты, и Игорь отреагировал молниеносно. Сгреб деловую женщину в охапку и в 2 широких шага отошел от опасных предметов. Прижав ее спиной к своей груди, прошептал на ухо. «Твое варенье подождет хотя бы 2 часа».